Громадина ревом своим начисто все перешибла. Но вот чудовище поднимается, и медведица рванула, что было сил, к соснякам. Вертолет несется вдогонку, наседает опять, бьет, швыряется ветром, берет выше, делает круг разворот, отжимает от леса, гонит к болоту. Теперь вот снова идет на снижение с открытой дверью. «Бей из ракетницы! Ну что тянешь, стреляй!» Блеснул огонь, потом еще и еще. Извернувшись, медведица цапнула себя лапой за зад, сходу плюхнула с кувырком прямо в мочажину, аж брызги взлетели. Вертолет еще раз над ней взревел, вздернул жутью, ознобом набрал высоту и с дьявольским ревом унесся в сторону леса. Майка выбралась из мочажины, вся мокрая, жалкая. Распласталась на мху, дышит часто, вконец запалилась, нет мочи. На нее нашло какое-то отупение. Ни сил не было, ни желаний. Не хотелось вставать, не хотелось идти. Даже видеть никого и ничего не хотелось. Медведица закрыла глаза и мало-помалу, придя в себя, стала подремывать. Но ей то и дело мерещились крики, пальба, погоня. Она вздрагивала, пробуждалась, чтобы тут же впасть в забытье. Но вот и сон отлетел. То впереди, то позади, то справа, то слева, где-то близко совсем, в полукилометре, и где-то далеко-далеко, в тех лесах, что окружили это болото, все чаще и все слышнее стегали, щелкали, ухали, хлопали с долгими перекатами выстрелы. Время от времени выкатывалось из-за туч солнце, и снежная бель на кочках и мхах, на кустах голубики и малых сосенках светилась, сверкала, искрилась, было безветренно, чисто, бело, и как вызов всем и всему — пальба, грохот, пальба. Опускалась совсем ненадолго, и будто крадучись тишина. Все умолкало. Но молчание было кратким, суровым, многозначительным. Надо уходить сейчас же. Медведица поняла это всем своим существом, но она не знала, куда. И она боялась. Объятая страхом, окончательно сбитая с толку, она стала озираться и нервически вздрагивать. Вот-вот нагрянет опять что-то жуткое, страшное. Но откуда, с какой стороны? И в ней закипело великое нетерпение. Закипала лютая злоба на все и на всех. Где же ей было знать, что существует на свете не только тот мир, в котором живет она, за болотами, за лесами, есть еще и мир городов, задымленный, огромный, и у тех, кто в нем обитает, все иначе, не так. Все другое — желания, страсти, привычки, повадки. Ой, если бы могла она знать, сколько уже сказано-пересказано друзьями-заступниками в защиту всего, что называют в том мире природой. Но заступники все далеко-далеко. Помочь ей сейчас они ничем не могли. Ми-8 летит над просекой, вдоль которой скоро поднимутся опоры ЛЕП-220. А чтобы поднялись в намеченный срок, делает свое дело и винтокрылый трудяга Василия Трошина. Перевозит сюда опоры секциями по частям с берега речки Майги. Работа для экипажа привычная. Сегодня только номер пикета другой. Вот и речка. Избушка на берегу. Чуть дальше груды металлических опор. Ребята с Трополи уже на месте ждут. Можно начинать. Бортмеханик Супрун надел страховой пояс, пристегнул тросики, открыл дверь грузового люка, прилег. Смотрит вниз, следит за зависанием вертолета и докладывает Трошину по переговорному устройству.